поразительным. Господь всегда имеет планы на каждого из нас. На наши травмы, наши раны, расчеты, трубный глаз. Имеет место, несомненно, когда имеет место Бог. И с этим опусом смиренным он, безусловно, мне помог. Но что смущает всех от века, так это смерть. Изобретение человека преодолеть ее влияние не сумели. Мы все на мушке, на прицеле.